Глава 22. 10 лет назад. У меня по венам пульсирует адреналин. Сегодня день бэкфлипа. Ночью шел снег, и хавпайп еще не расчистили. Так что мы поднимаемся на ледник, чтобы соорудить место для прыжков. Вы находитесь в высокогорной местности. Осторожно, расщелины, лавины. Вы идете дальше на свой страх и риск. Текст на предупреждающих знаках повторяется на 6 языках, но мы поднырнули под ограждение и пошли пешком по целине. Свежевыпавший снег блестит на солнце. Время для меня идеальное. Я получаю возможность попробовать новые трюки с мягким приземлением. Если у меня не получится бэкфлип при прыжке с трамплина, то я потом смогу перейти в хавпайп и попробовать мак-твист. Мы здесь сегодня всемиром. Дейл с Кёртисом работают складными лопатами. Они принесли их сюда, привязав их ремнями к рюкзакам. Все остальные работают руками и сноубордами, сооружая импровизированный трамплин. Холод проникает под мои спортивные штаны, когда я сижу на корточках в снегу, держа сноуборд за крепление и катая его взад и вперед по месту будущего взлета. Кёртис распрямляет спину, его лицо раскраснелось от усилий. «Мне кажется, что хорошо получилось», — говорит он. «Все довольны?» Мы вместе с ним идем вверх, утопая по колени в снегу. Здесь разряженный воздух, в нем мало кислорода, и я хватаю его, словно роженица. Кёртис тоже тяжело дышит, и мне от этого легче. «Тебе нужно почаще ходить в спортзал», — говорю я. «Заткнись. Вчера вечером я тебя там не видел. Я ходила на физиотерапию». Меня опять беспокоит колено, с тех пор, как я прыгнула вниз со скалы за рукавичкой ребенка. Я бросаю взгляд через плечо, чтобы проверить, не находится ли Саския в пределах слышимости. Она далеко позади с Адеттой и Жульеном. «Саския делает мак-твист? Она ведь выполнила его в финале на чемпионате Великобритании». «Да», — кивает Кёртис. «Но я пока не видела, чтобы она его здесь делала». «Она неудачно упала в летнем лагере на Хинтертуксе. Потеряла сознание. После этого начала носить шлем». Примечание. Хинтертукс — ледник в австрийских Альпах на вершине одноименной горы, известный горнолыжный курорт, где можно кататься круглогодично. Конец примечания. «После этого она его пробовала делать?» «Если и пробовала, мне об этом неизвестно». «Интересно. Если сегодня у меня получится несколько бэкфлипов, это ее совсем не обрадует». У меня глубоко проваливается одна нога. Кёртис реагирует мгновенно и оттаскивает меня назад. Прямо там, где я шла, зияет трещина в голубом льде. Мы осторожно заглядываем в нее. Трещина глубокая, такие называют бездонными, тянется вниз настолько, насколько хватает глаз. «Народ, тут большие расщелины!» — кричит Кёртис тем, кто находится ниже нас. Я осматриваюсь вокруг, нет ли еще расщелин. Проблема в том, что большинство из них скрыты под тонким слоем снега, так называемыми «снежными мостами», и не определить, где они находятся, пока на них не наступишь. «Пошли дальше», — говорю я Кёртису. «Ты можешь идти первым». Он смеется и проверяет снег впереди хвостом своего сноуборда. Мы медленно продолжаем подниматься вверх. Наверху мы пристегиваем сноуборды, хватая ртами воздух. Кёртис надевает шлем. В нашей маленькой группе их носят он и Саския. Вероятно, и мне следовало бы, но они совсем не дешевые, и я еще не планировала его покупать. Я слышу, как Саския о чем то спрашивает Джульена по-французски, когда они подходят к нам. Адетта идет за ними и выглядит расстроенной и обозленной. «Кто будет подопытным кроликом?» — спрашивает Кёртис. «Я!» — мгновенно отвечаю я. «Я — самый слабый райдер в группе, и мне нужно им показать, что могу дотянуться до их уровня». «Скачусь по прямой», — говорю я сама себе. Они все смотрят. и я несусь вниз на скорости, потом влетаю во впадину, оттуда уже взмываю вверх и отрываюсь от земли. Я взлетаю в воздух гораздо выше, чем ожидала, но не теряю присутствие духа и делаю грэб сноуборда за задний край, чтобы нужным образом выровнять хвост сноуборда. В результате я лечу по воздуху на доске перпендикулярно направлению моего полета. Это метод грэб. Если все сделаешь правильно, ты это почувствуешь. И я чувствую. Сила тяжести тянет меня вниз. Я больше не держу доску. Падать вниз высоко. Я обязательно почувствую приземление. Четырехглавые мышцы сильнее всего ощущаются прикосновение с землей, вроде как принимая на себя вес моего тела. Но я не падаю. Мне удается устоять и ехать дальше. Как я рада, что столько времени провела на тренажерах и накачала мышцы ног. Сверху слышатся одобрительные крики. Когда я отстегиваю крепление, в полет отправляется Кёртис, после него — Адетта. Они выполняют методы, и я, наблюдая за ними, вижу, как могу улучшить исполнение этого трюка. Я смотрю, где они приземляются. Да там и метра не будет до места моего приземления. Ха! Следующий прыгает Саския, потом Жюльен и Брент. И я улыбаюсь, потому что они все тоже выполняют методы. Дейл усложняет прыжок, выполняя вращение на 180 градусов. Потом отпускает руку и делает инди-грэб перед приземлением. Примечание. При метод-грэбе делается захват заднего края доски, при инди-грэбе — переднего края. Конец примечания. Меня не удивляет, что его выбрали рекламировать Оукли. У него есть собственный стиль. Примечание. Оукли — бренд итальянской компании Люксотика, производителя спортивных очков, обуви и аксессуаров. Конец примечания. «Фи, двойной грэб!» — говорит Жюльен, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мне они не нравятся». Я иду назад рядом с Адеттой. Вчера вечером я ходила к ней в гости, и мы долго сидели и смотрели DVD с записями выступлений французских сноубордистов. Адетта ведет себя совсем по-другому, когда рядом нет Саскии. Более расслаблена. Как я понимаю, и я сама тоже. Адетта не сказала мне, почему не пришла и Саския, а я не спросила, почувствовав, что они поругались. Мы обсуждали наши цели на эту зиму, соревнования, в которых мы планируем принять участие, трюки, которые надеемся научиться исполнять. Если бы она была из Великобритании, то я никогда не стала бы с ней делиться подобным. Но в любом случае она настолько сильнее меня в сноубординге, что это, как кажется, не имеет никакого значения. Жюльен и Саския идут прямо за нами. Вероятно, Саския говорит по-французски лучше, чем Жюльен по-английски, потому что они снова беседуют на французском. Судя по тому, как он показывает ей на трамплин, он дает ей советы. Когда он говорит по-французски, он кажется таким же придурком, как когда говорит по-английски, тихо спрашиваю я у Адетты. Я ожидаю, что она рассмеется, но она даже не улыбается. «Да», — отвечает она. Похоже, он ей очень не нравится, но это объяснимо. Они оба — невероятные райдеры, при этом Жюльен использует любую возможность, чтобы рассказать людям, насколько он невероятный. Адетта же этого не делает и просто молча катается. Если бы Кёртис не сказал, то я бы и не знала, что она на этой неделе заняла второе место на этапе Кубка мира в Варсе. «Над чем ты сегодня работаешь?» — спрашивает Адетта. Я мнусь. «Надеюсь попробовать бэкфлип», — наконец говорю я. «Теперь пути назад нет». «Впервые?» «Да, я очень нервничаю». Она сжимает мою руку пальцами в перчатке. «Не волнуйся, у тебя получится». Брент пристегивает крепление на самом верху. «Пришло время бэкфлипа», — тихо говорю я. «Будут какие-нибудь последние указания? Что-то посоветуешь перед стартом?» «Только не приземляйся на голову», — ухмыляется Брент. «На батуте у тебя прекрасно получалось». но ты должна полностью сосредоточиться на трюке. И ни в коем случае не менять решение. Начала вращение — доводи до конца. Нельзя на середине решить, что ты не хочешь делать бэкфлип». По его походке, которая кажется немного неуклюжей, по его легкой сутулости и низко посаженным штанам, никогда не догадаешься, что Брент — топовый спортсмен. Можно даже решить, что он неудачник или просто лентяй. Но только до той минуты, как увидишь его на сноуборде. Он взлетает с трамплина и делает вращение на 720 градусов с большой амплитудой. Кажется, он не испытывает никакого страха. Я ему завидую. У меня ладони вспотели в перчатках. Саския опять о чем-то спрашивает Джульена, пока они пристегивают крепление. Мне будет интересно увидеть ее выражение лица, если у меня получится то, что я задумала. Кёртис поднимается на ноги. «Ты стартуешь?» — спрашивает он меня. «Нет, после тебя», — отвечаю я, потому что не совсем готова. Кёртис несется на скорости вниз и очень чисто исполняет бэкфлип. Все аплодируют и одобрительно кричат. «Теперь я на самом деле должна его сделать». Я несусь на доске вниз. Скорость очень важна. Нужно достаточно времени в воздухе, чтобы успеть перевернуться. Как только нос моего сноуборда достигает конца взлетной полосы, я начинаю отклоняться назад. Это чем-то напоминает американские горки, когда ты летишь вниз. Только там ты сидишь в кресле, крепко привязанное пристежными ремнями. А здесь я понятия не имею, чем все закончится. Я вижу голубое, потом белое. Если я прямо сейчас упаду на землю, то точно сломаю себе шею. Затем я снова вижу голубое небо и заканчиваю полет с доской подо мной. Крики и аплодисменты громче, чем достались Кёртису. Кёртис уважительно кивает мне, когда я к нему присоединяюсь. «Здорово!» Я пожимаю плечами, словно не сделала ничего особенного. Но внутри меня словно озаряет радость. Не знаю точно почему, но похвала от Кёртиса значит для меня больше, чем от кого-то из других членов компании. У меня ощущение, что он — это мой брат и отец, слившиеся в единое целое. Если я смогла произвести на него впечатление, это подобно тому, что я совершила невозможное и произвела впечатление на них. Это глупо, я знаю. В особенности, раз мои чувства к нему совсем не братские. Но я буду ценить этот момент. Саския взмывает с трамплина, и я не могу скрыть улыбку, когда она снова начинает вращение. Я подняла планку, и она не может до нее дотянуться. Кёртис видит мое лицо. «Будь осторожна с моей сестрой». «Что ты имеешь в виду?» Удивленно спрашиваю я. «Просто будь осторожна». «Ты просишь меня с ней деликатничать или поддаваться?» спрашиваю я. «Лучше бы он этого не делал». «Нет, но она не любит проигрывать». Я смеюсь. «А кто-то любит?» Кёртис открывает рот, словно собираясь что-то сказать, но не говорит ничего и закрывает. Это заставляет меня задуматься о том, что она сделала. Но мы теперь достигли взаимопонимания. Она не сделает ничего из-под тишка. «Не беспокойся», — говорю я. «Я тоже играю жестко». Именно в эту минуту Жюльен вылетает с трамплина и закручивает какой-то странный оборот, словно по спирали. «Вот это мне нравится во фристайле! Вот такой сноубординг мне нравится!» Это не бег, не велосипедные гонки, когда выигрыш определяется сотой долей секунды и требуется фотофиниш для определения победителя. Наш спорт очень молод, и райдеры все время придумывают новые трюки. Трюки, которые люди считали невозможными или просто не могли себе представить. Вы только подумайте о том, что сноубордисты будут творить через 10 лет. Брент хлопает меня по спине, когда я его догоняю. «Молодец, Мила!» Сделав 5 бэкфлипов, я чувствую себя очень довольной. Каждый раз, когда у меня получается приземление, я говорю себе, что главное вовремя остановиться. Затем я вижу выражение лица Саски и заставляю себя сделать еще один. Вот так я у нее и выиграю. Я не хочу побеждать, играя грязно. Я хочу побеждать в результате тяжелых, напряженных тренировок, осваивая новые трюки один за другим. У меня есть у кого спросить совета. Здесь рядом несколько настоящих мастеров. До чемпионата Великобритании остается 3 месяца. Он состоится в середине апреля. Я смогу. Брент с Дейлом сидят на вершине и едят батончики мюсли. Мои батончики. Как хорошо, что они кому-то нравятся. У меня еще 20 коробок. Я ставлю сноуборд на снег и сама опускаюсь в снег рядом с Брентом, достаю батончик мюсли и вонзаю в него зубы. Какая-то женщина резко охает у меня за спиной, я оборачиваюсь. Рядом стоит Саския, прикрывая ладонью рот. «Прости, мила!» Меня охватывает страх, накрывает словно волной. Моего сноуборда нет там, где я его оставила. Я поднимаюсь на ноги. Должно быть, он у меня за спиной, или, может, несется вниз по склону, где, в конце концов, врежется в мягкий сугроб и остановится. Но его нигде не видно. «Это произошло случайно», — говорит Саския. «Я задела его носком ботинка». Она показывает на дыру в снегу. Я бросаюсь к месту, на которое она показывает. Мой драгоценный сноуборд едва различим в 30 метрах внизу. Он свалился в узкую расщелину. Я смотрю на Саскию и вижу намек на улыбку, которая быстро исчезает у нее с лица. Вот вам и взаимопонимание. Может, это еще не дошло до нее, но эта выходка означает одно — война.